беспокоит ту быль, где я навеки с ним. Мне говорят, что не сравнится с той красотой, что ей дана, а я готовлюсь вновь сразиться с самооценкой, что угодно. Мне говорят, что ревность эта меня погубит вместе с ним, что только в строках у поэта про ревность стих не повторил. Мне говорят, что все все знают, я плохо сплю, едва дыша. Он только твой все повторяет и успокоит.